Погодин в доме. Настоящим любимцем публики был Петр Александрович Погодин. Да что публика? Я его обожал. У него был прекрасный тембр, баритональный тенор. В программе «Уральская неделя» зрители обращались к нему с самыми невообразимыми вопросами, считая, что Петр знает все. Если Петр Александрович реагировал на жалобы телезрителей, то делал это с таким публицистическим зарядом, что все были уверены, под нерадивым начальником ЖЭКа закачалось кресло. Погодину доверяли. Интеллигентнейший человек, мы никогда не слышали от него неформальной лексики. Зато как тонкий знаток фольклора, он открывался на рыбалке. Если у Петра не клевало, он оскорблял всю рыбу южноуральских водоемов. И такими словами, что рыба от ужаса всплывала. Погодин ее просто глушил. Я тоже рыбак, и ругайся, не ругайся, но я везунчик. Поехали мы как-то вместе на рыбалку, выехали рано. Взяли две надувные лодки, накопали червей. Я загрузился. Петя встал от меня подальше. Сижу. Клюет. Он издалека интересуется. «Григорич, ты что делаешь?» «Мы куда приехали?» — отвечаю. «Рыбу ловлю». «Клюет? А как же?» Он моментально поплыл в мою сторону, причалил ко мне, использовал мою лодку в качестве якоря. И у него тоже пошел клев. Он мне: «Григорич, классная рыбалка». Идиллию нарушил обед. Мы прихватили с берега пакет, как оказалось, не с едой, а с нашими носками и рубашками. Пришлось отправляться на берег. А мы еще с лодки увидели работающий в поле комбайн. И вот когда мы, наконец, добрались до берега, от комбайна подошли нетвердой походкой двое. Спрашивают: «Вы что тут делаете?» «Рыбу ловим». «Не имеете права. Это наш водоем, наша рыба». У меня шевельнулось генетическое предчувствие. Сейчас бить начнут. Я на всякий случай замолчал. А Пети нет. «Что значит ваша рыба? Это принадлежит государству». Те двое, услышав голос, хорошо знакомый им по телевизору, переглянулись и даже в лицах изменились. А Петя напирает: «Вы кто такие?» Они, прижавшись плечом друг к другу, отрапортовали: «Мы капитаны степных кораблей». Я думал, что умру от смеха. Перед нами стояли, покачиваясь, безвинные жертвы журналистских штампов, типа «люди в белых халатах», «инженеры человеческих душ». А меня еще долго интересовало, могут ли капитаны степных кораблей называться морскими волками.